Часть третья. За пределами игр. Глава 13. Значение игр. Первое. Игры передаются от поколения к поколению. Любимая игра каждого человека уходит корнями в прошлое, к его родителям, дедам и бабушкам, а побегами в будущее к его детям. Они, в свою очередь, если не последует вмешательство извне, передадут эту игру своим внукам. Таким образом, анализ игр обретает историческую глубину, обращаясь в прошлое на 100 лет и надежно проецируясь в будущее, по крайней мере, на 50 лет. Разрыв цепи, связывающей как минимум 5 поколений, может иметь положительный эффект, возрастающий в геометрической прогрессии. Особенно, когда речь идет о патриархах, исчисляющих число потомков сотнями. При передаче от одного поколения к другому игры могут изменяться или утрачивать интенсивность, но при этом прослеживается отчетливая тенденция вступать в брак с людьми, играющими в те же или, по крайней мере, родственные игры. Таково историческое значение анализа игр. Второе. Воспитание детей — это преимущественно обучение их тому, в какие игры следует им играть. Сколько есть разновидностей культур и различных общественных классов, столько и излюбленных типов игр, в свою очередь, различные племена и семейства выбирают из них собственные излюбленные разновидности. В этом культурное значение игр. Третье. Игра, как сыр в бутерброде, заполняет промежуток между развлечением и близостью. Развлечение от повторения наскучивает, как однообразные приемы с коктейлем. Близость требует особых обстоятельств, причем и родитель с прописной буквы, и взрослый с прописной буквы, и ребенок с прописной буквы обычно настроены против нее. Общество, родитель с прописной буквы, не терпит искренних чувств, если они проявляются не в интимной обстановке. Здравый смысл, взрослый с прописной буквы, подсказывает, что такая искренность может быть дурно истолкована. А ребенок с прописной буквы боится ее, потому что она вскрывает истинные мотивы. Поэтому, чтобы избежать скуки надоевшего развлечения и уйти от опасности близости, большинство людей в качестве компромисса выбирают игры, когда они доступны, и игры занимают большую часть времени общения. Таково социальное значение игр. Четвертое. В качестве друзей, партнеров и родственников обычно выбирают тех, кто играет в такие же игры. Поэтому типичный представитель любого общественного круга — аристократия, молодежная банда, клуб, университетский городок и так далее — покажется чужаком и чудаком, членом другого сообщества. Напротив, член определенного общественного круга, который меняет свои игры, рискует стать отверженным, но обнаружит, что его принимают в другом общественном круге. В этом личностное значение игр. Теперь читатель может лучше оценить разницу между математическим и транзакционным анализом игр. Математический анализ предполагает наличие игроков полностью рациональных. Транзакционный анализ занимается играми нерациональными и даже иррациональными, и потому более жизненными.